как бы там ни было. Я не умер. И без пропусков окончил среднюю школу, точно вышел из битвы победителем. Забавно, что в аттестате значилось телосложение, здоровье, воля, крепкие. Вряд ли преподаватели подозревали, что я не пропускаю занятий только потому, что моя семья слишком бедна, чтобы позволить мне отдыхать дома, лежа на боку. Кажется, в этом или в следующем году праздновали долгожданную 30-ю годовщину. И что же, несмотря на все упования, Бог так и не обнаружил себя. Для меня это был первый шаг к потере доверия к Богу. Но у отца и других верующих уже было наготове новое толкование. Насколько я понимаю, теперь они считали, что явление Бога будет заключаться в том, что вслед за основательницей учения придет тот, кому так же, как и ей, будет дано божественное откровение, он и укажет людям путь к спасению. В итоге учение Тенри стало восприниматься людьми всего лишь как еще одна школа синтоизма. Я и сейчас думаю, что произошла какая-то досадная ошибка. Несмотря ни на что, Тенри остается одной из прекраснейших религий, рожденных в Японии. Но меня в те годы отторгал тот первоначальный живой образ, который, как все живое, имеет любая религия в период своего быстрого рассвета. В ту пору я не был еще достаточно умен, чтобы воспринимать религию в ее развитии. Я успокоился, осудив, опираясь на весьма поверхностные рассуждения, все то в вероучении, что вызывало у меня непонимание и удивление. В этом смысле я не потерял доверие к богам. Наряду с богом-отцом в Тенри почитаются 10 богов, представляющих различные аспекты бога-отца в его отношении к человеческому бытию. Настал день, когда боги от меня отвернулись, и ум мой развратился. В это время мне начал открываться новый мир, отличающийся от мира бога. Шел 4-й год моей учебы в средней школе. В Ганью-до произошла своего рода промышленная революция. До сих пор на лов отправлялись, дождавшись сезона, когда рыба заходила в залив Суруга. Методы ловли были допотопными и передавались издревле от поколения к поколению в неизменном виде. В море выходили на маленьких суденышках в 2-3 пары весел. Для приманки рыбы использовали факелы, сделанные из соснового корня. Когда в залив изредка заходил полосатый марлин, к концу длинного дубового шеста крепили гарпун и бросали его, протыкая рыбину. Чуть только начинал дуть сильный западный ветер, работу прекращали, дожидаясь, пока море утихнет. Жизнь полностью подчинялась природе. Но вот неожиданно появились большие моторные катера, поднимавшиеся вверх по реке Каногави в сторону Нумадзу. Моторные катера не ждали, когда приплывет рыба. В поисках нерестилищ они доходили до самых 7 островов Идзу, и там начинался лов. Западный ветер был совершенно не страшен. Слухи будоражили рыбаков Ганью-до. Моторный катер, тяжело груженный рыбой, проследовал по Каногаве в сторону Яидзу. Что не катер, то большой улов. В результате цены на рыбу в Нумадзу упали. Все шло к тому, что рыбакам Ганью-до надо обзаводиться моторными катерами, если они хотят выжить. Деревня пришла в смятение. Мало того, что приобрести моторный катер было нелегко. С экономической точки зрения. Консервативные по своей натуре рыбаки не знали, как управлять мотором и как находить районы для промысла, а потому пребывали в нерешительности. Дядя Санкити и дядя Тёсити совещались, не купить ли им моторный катер в складчину на всю семью, и, уповая получить указание от Бога, совершили просительный обряд. Они получили так называемое посвящение веера. Следуя ему, дяди выбрали трех молодых людей и в течение 3 месяцев посылали их в Яидзу изучать вождение и районы промысла. 3 молодых человека доложили им вкратце все, что им удалось узнать о ведении рыбной ловли на моторных катерах. Только тогда родственники, разделив на всех кредит, приобрели в складчину подержанный моторный катер, и это было осенью моего 5-го года обучения в средней школе, для первого раза отправились на лов к острову Хатидзю. Вместо факелов использовали ацетиленовый газ и, выходя в море, брали с собой много льда. Результатов их экспедиции вся деревня ждала, дрожа от нетерпения. На 2-й день после отплытия, выловив скумбрии столько, что под ее тяжестью катер едва не затонул, они вернулись со стороны устья, вывесив флаг, означающий богатый улов. Деревня забурлила. Экспедиция послужила толчком к постепенному переводу рыболовного промысла на моторные катера. Приобретение моторных катеров, будучи крайней необходимостью, способствовало зарождению в деревне духа солидарности. Изгнав демона мелочного индивидуализма, рыбаки, скооперировавшись, не только смогли приобрести моторные катера, но, организовав взаимный обмен информацией о местах промысла и о погоде, в конце концов пришли к созданию единого рыбного рынка, объединили деревенских рыбаков в профсоюз и, опуская всевозможные перипетии, добились того, что разрушили существовавшую доселе дурную практику, позволявшую торговцам рыбы эксплуатировать их, назначая цены по своему усмотрению. Когда мои дяди первыми приобретали моторный катер, и когда организовывали рыбный рынок, ко мне, как учащемуся средней школы и, следовательно, человеку-ученому, часто обращались за советом, и я имел наглость высказывать им свое мнение. Но и я, в свою очередь, наблюдая, как меняются средства производства в деревне, как меняется весь жизненный уклад, в полной мере осознал величие человеческих возможностей. И, может быть, это стало одной из отдаленных причин того, что много позже, учась в университете, я решил специализироваться по экономике. Люди впервые осознали величие своих возможностей в тот момент, когда решились бросить вызов Богу. Именно это воодушевляло эпоху Возрождения, но эпоха Возрождения бывает и в истории отдельного человека. Может ли человек возвыситься настолько, чтобы почувствовать себя Богом? Может ли воссоздать идею Бога внутри себя? Вот дилемма всей моей жизни. На 4-м году учебы в средней школе я повстречал своего 3-го благодетеля. Это был молодой учитель черчения, который перевелся в нашу школу, когда я был в 3-м классе. Я называю его своим благодетелем, потому что он дал толчок к моему духовному пробуждению. Никогда прежде мне не доводилось бывать в домах учителей. И вот на 4-м году учебы впервые учитель Маэда пригласил меня, и я пришел к нему в гости. У себя дома Маэда не был учителем черчения. Это был учитель, открывший мне глаза на смысл человеческой жизни. Он сказал, что совсем недавно окончил школу изящных искусств. С юношеским оптимизмом Маэда составил для себя на всю последующую жизнь планы исследования, посвященного цвету. Результаты этого 25-летнего труда, как я слышал, должны быть в скором времени опубликованы. Его кабинет был завален книгами и художественными альбомами, и он давал мне их с присущей ему щедростью. 2 года, обучаясь в средней школе, я не был ревностным читателем, да и не мог им быть из-за отсутствия у меня книг. Как дитя природы, я вел дикую жизнь на реке и на море, ничем не отличаясь от других детей рыбаков. На 3-й год во дворе школы построили мемориальное здание в память об августейшем посещении императора Тайсё, 1 комнату, в котором отвели под библиотеку, и я каждый день после окончания занятий засиживался там допоздна, читая все без разбора, так что в конце концов прочел все то немногое, что там имелось. Император Тайсё, годы правления 1912-1926. Но в этой библиотеке совсем не было художественной литературы, поэтому впервые я познакомился с ней по книгам Маэды. Я брал у него книги одну с другой. Понимал я прочитанное или не понимал, неважно, я чувствовал, что оно как бы впитывается в меня. Каждый месяц я брал у него и с удовольствием читал от корки до корки журналы «Хототогису» и «Сиракаба». «Хототогису, кукушка» — литературный журнал, посвященный поэзии хайку, издается с 1897 года по настоящее время. «Сиракаба, белая береза» — литературное объединение 1910-1923 годы, издававший одноименный журнал. Учитель показывал мне много репродукций знаменитых картин, давал пояснения и очень увлекательно рассказывал о французских художниках-импрессионистах. Я был в то время болен, порой испытывал сильные душевные страдания, поэтому общение с учителем приносило мне гораздо больше, чем он мог предполагать. Благодаря ему у меня, можно сказать, открылись глаза на искусство. К тому же я осознал, что кроме Японии есть и другие страны, и что замечательная культура существует не только в одной Японии. Во мне уже тогда смутно зародилась дерзкая мечта когда-нибудь побывать во Франции. Вероятно, и Маэда в свои ученические годы был беден. Он рассказывал, что, посещая занятия в школе изящных искусств, питался в основном выжимками от тофу. Тофу — соевый творог. В эти выжимки он бросал немного рисовых зерен. И с какой радостью обнаружил, что если выжимки сдабривать уксусом, после еды не будет изжоги. Он снимал комнату напротив дома, где жил Морио Гай, и, не желая уступать ему в своем усердии к учебе, решил не ложиться до тех пор, пока у того в кабинете горит свет. Морио Гай, 1862-1922 годы, писатель, переводчик, литературный критик. Но свет не гас до часу, а то и до двух ночи, и в конце концов он вынужден был признать себя побежденным. После столь усердных занятий, после стольких лишений, окончив школу изящных искусств, он осознал, что у него нет таланта к живописи, и пошел преподавать в среднюю школу, а теперь вынашивал мечту посвятить свою жизнь исследованию цвета. Исполненный энтузиазма рассказы учителя, меня, живущего в бедности, сильно будоражили и воодушевляли. Во время моих визитов учитель каждый раз просил свою молодую жену приготовить что-нибудь посытнее. Наверное, он не мог спокойно видеть, как я истощен. Именно у него я впервые попробовал телятины и курятины. На пятом году учебы, когда был общий настрой, сговорившись с учащимися четвертых классов устроить забастовку, он как-то вечером подозвал меня и резко отрицательно высказался об этом. Не желая огорчать учителя, я заранее предупредил зачинщиков, что отказываюсь от участия в забастовке. Когда я благополучно окончил среднюю школу, меня захватила безрассудная мечта поступить в первый лицей. Я легкомысленно полагал, что раз там учится мой брат, то и я, поступив, сумею как-нибудь свести концы с концами. Но деньги на учебу брата, 15 йен ежемесячно, давал тот самый морской офицер, который выплачивал мне 3 йены в месяц, больше он уже не мог себе позволить. Таким образом, моя мечта поехать в Токио учиться оказалась неосуществимой. Прислушавшись к совету директора нашей средней школы, я стал работать замещающим преподавателем в мужском отделении младшей школы города Нумадзу. С директором нашей школы У меня за время учебы не было никаких личных контактов, но, по-видимому, он, зная о моих стесненных обстоятельствах, заключил, что мне будет трудно продолжать обучение, и решил устроить меня преподавать в младшей школе. Он убеждал меня в важности этой работы, сетовал на то, что туда идут, как правило, выпускники с посредственными результатами, и постарался утешить меня тем доводом, что сеять просвещение в столь неприметном месте вполне достойное для мужчины занятие. Но мне с ранних лет глубоко запало в душу то, как преподавал нам в той младшей школе учитель Нисияма. Мне положили месячное жалование 9 йен, другие получают 8, — сказал мне старый директор школы, когда я вручил ему приказ о назначении. Но поскольку вас рекомендовал директор средней школы, являющийся председателем уездного педагогического общества, к тому же, учитывая ваши успехи, мы назначили вам 9 йен. Прозвучало это не слишком искренне. Но я был тогда не настолько искушен в житейских делах, чтобы проверять у других преподавателей истинность его слов. Бабушку даже такое жалование безмерно обрадовало, как свидетельство того, что и я выбился в люди. Я стал вести группу Б 4 класса, по меньшей мере 50 учеников. Мне, который до сих пор постоянно сам учился, внезапно выпала судьба учить других. Как себя вести? Как строить учебный процесс? Я перебирал свои годы учебы в младшей школе, и тут я вспомнил учителя Нисияму. Это было как указание свыше. «Стану таким, как он», — решил я. Учитель Нисияма не придирался к внешнему виду и поведению ребят. На занятиях в классе он был строг, но в другое время предоставлял детям свободу и играл вместе с ними. От той поры, когда наш класс вел Нисияма, у меня остались самые радостные воспоминания, и я решил постараться стать для своих 50 малышей таким же незабываемым преподавателем, каким был он для меня. За исключением уроков гражданской добродетели и пения, я преподавал все предметы, поэтому, не трогая часов, отведенных на гражданскую добродетель и пение, я перекроил расписание моих занятий, составленное завучем. Я самовольно сделал то, что сейчас назвали бы комплексной программой. Вместо того, чтобы проводить уроки физкультуры на пыльной спортивной площадке, мы с учениками в предобеденное время, если позволяла погода, прихватив провизию, отправлялись на побережье Сэмбон и там резвились на воле. Иногда, устроившись у корней сосен, я рассказывал ребятам, почерпнутые из книг морские истории, читал детские книжки, вроде сказки об Иване-дураке. Четырехклассники с интересом слушали казаков Толстого. Иногда я посвящал их в свою мечту поступить, несмотря на бедность, в первый лицей, стараясь тем самым воодушевить их юные сердца. Директор школы, с беспокойством следивший за моими методами преподавания, велел мне проводить занятия по физкультуре на спортивной площадке. Но мне, который сам в свое время терпеть не мог физкультуры, было противно заставлять полусотню озорных чертенят подчиняться одной команде и выполнять упражнения под счет «раз-два, раз-два, раз-два». И сами дети так рвались на морской берег, что я не стал исполнять приказ. Иногда директор входил без предупреждения в классную комнату во время занятий. Я и в его присутствии не менял своей манеры вести урок, но поскольку успеваемость у меня в классе была высокой, он не делал мне замечаний. Дети отнюдь не невинные создания, а очень даже дурные человечки. Я постарался как можно теснее сблизиться с ними, сродниться. Сочинения им разрешал писать, кому как заблагорассудится. Внимательно и с уважением прочитывал их письменные и домашние задания. Я был убежден, сочинение дает ключ к сердцу ребенка, позволяет понять, какая у него среда воспитания. Конечно, в том, что они писали, было много вранья, но ведь дети — самые настоящие романисты, они фантазируют, основываясь на фактах своей жизни. Среди детей попадались нечистые на руку, были злостные прогульщики, были сироты, которые более всего нуждались в ласке. Каждый из них обладал своим особенным счастьем, нес на своих плечах свое особенное горе, и по мере того, как я узнавал их, я все более к ним привязывался. Должно быть, и дети испытывали ко мне интерес. Во всяком случае, во время моих ночных дежурств многие из них приходили ко мне в дежурную. В отличие от того, как они себя вели в классе, здесь дети обращались со мной на коротке, как с другом или старшим братом, посвящая меня во все свои домашние проблемы. В 9 часов полагалось с фонарем в руке обходить школьный двор. Я был довольно боязлив, но ребята, шумно галдя, составляли мне компанию. После обхода я провожал их до школьных ворот и просил тех, кому было в одну сторону, идти всем вместе и не разбредаться, отвечая друг за друга, и ни разу никто из них не заблудился. Среди полусотни учеников только 5 собирались поступать в среднюю школу. Я беспрестанно убеждал детей, что, несмотря на бедность, поступать в среднюю школу необходимо. Я не задумывался о том, какое влияние все это окажет на детские души, но испытывал негодование при мысли о том, как нерационально было бы оставить без развития ростки замечательных способностей, которыми в избытке был наделен каждый из моих подопечных. В позапрошлом году 5 из моих учеников, те, что оказались в это время в Токио, собравшись, устроили вечер в мою честь. Все они окончили императорский университет, один стал профессором. Среди прочих, многие окончили различные училища под моим, как они утверждают, влиянием, хотя я и преподавал у них всего 1 семестр. Но, честно говоря, меня бросает в жар при мысли о том, каким я был тогда жеманным и неестественным. Некоторые из моих учеников, находясь на передовой линии фронта, прочли мои романы и прислали мне письма, спрашивая, не я ли их автор. Но я вспоминаю и нерадивых моих учеников, тех, кто доводил меня до слез, и тех, кого я оставлял в классе за воровство, а они в отместку мочились на пол. В тот вечер встречи я расспрашивал и о них, но никто ничего не знал. Всякий раз, когда я думаю о таких ребятах, меня берет тоска. Неужели некоторые люди с самого рождения обречены нести на себе бремя бед? С приближением экзаменов в первый лицей я испытывал все большее беспокойство. Мой старший брат передал туда мое заявление, но по силам ли мне сдать экзамен? А если и сдам экзамен, буду ли зачислен? А если буду зачислен, откуда возьму деньги на обучение? Из окна классной комнаты была хорошо видна Фудзияма. Пока ученики отрабатывали написание иероглифов, я рассеянно стоял у окна и смотрел на нее. Ну что ж, господин Нисияма, вот и я стал замещающим учителем, — горько усмехался я про себя. Я получил у директора разрешение поехать в Токио для сдачи экзамена. Бабушка была уверена, что я доволен работой в школе, поэтому, когда я сообщил ей, что собираюсь в Токио, она чрезвычайно удивилась. «Неужто тебе опять надо учиться? Только я порадовалась, что ты стал учителем, выбился в люди, и на тебе опять в ученики!» Говорила она шутливо, но в словах ее чувствовалась печаль. «В Токио, — говорят, — трамваи носятся туда-сюда, так что уж ты будь, пожалуйста, поосторожней, смотри по сторонам, не то раздавит!» — наставляла она меня, на ощупь помогая укладывать чемодан. С тревожным сердцем, переполненный честолюбивыми мечтами, я сел на поезд, отправлявшийся в Токио.